перекосов, предотвратит искажения, идущие от предвзятых мнений и установок. За 3 столетия подобный язык не был разработан. И позволительно спросить, а возможен ли он в принципе? Биограф Эйнштейна повествует об одном поучительном разговоре. Когда молодой Вернер фон Гейзенберг поделился с Эйнштейном планами создания физической теории, которая целиком основывалась бы на наблюдаемых фактах и не содержала никаких домыслов, тот с сомнением покачал головой. Сможете ли вы наблюдать данное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. Теория определяет, что именно можно наблюдать. Весенним утром 1590 года на знаменитую Пизанскую башню поднялся человек с чугунным ядром и свинцовой мушкетной пулей в руках. Оба предмета он сбросил с башни. Ученики его, стоявшие внизу, и сам он, глядя сверху, удостоверились, что брошенные им ядро и пуля коснулись земли одновременно. Звали этого человека Галилео Галилей. Почти 2000 лет со времени Аристотеля считалось, что скорость падения пропорциональна весу. Оторвавшийся от ветки сухой листок опускается медленно, а созревший плод камнем падает на землю. Это видели все. Но ведь не раз приходилось видеть и другое. Две глыбы, сорвавшиеся со скалы, достигают дна ущелья одновременно, несмотря на разницу в размерах. Однако этого никто не замечал, потому что смотреть и видеть совсем не одно и то же. Выходит, прав был Эйнштейн. То, что люди наблюдали, определялось теорией, которой они пользовались. И если Галилей все-таки обнаружил, что скорость падения пули и ядра не зависела от их веса, то это потому, что он прежде других усомнился в аристотелевой механике. Отсюда и возникла идея опыта. Результаты эксперимента не были для него неожиданными, а лишь подтвердили уже складывающуюся гипотезу о независимости ускорения свободного падения от массы тела. Опыт ошеломляюще прост. Ни хитроумных приспособлений, ни специальных устройств. Забраться на крышу и сбросить 2 груза разного веса мог всякий, но никому не приходило это в голову на протяжении 19 веков. Галилей увидел проблему там, где для других все было ясно, освещено авторитетом Аристотеля и тысячелетней традиции. Другой пример в некоторых отношениях еще более демонстративный. Открытие так называемого слепого пятна на глазной сетчатке французским физиком Мариотом. Сначала Мариот, 1620-1684 годы. Путем теоретических размышлений над строением соска зрительного нерва пришел к выводу, что слепое пятно должно существовать, и лишь после этого обнаружил его с помощью листка белой бумаги, на котором нарисованы были кружок и квадратик. Ни до него, ни после никто не замечал и не замечает слепого пятна, хотя, казалось бы, чего проще — осознать собственное ощущение. И только познакомившись с анатомией глаза и методикой опыта Мариотта, можно сознательно обнаружить слепое пятно в своем поле зрения. И все-таки суждения Эйнштейна не следует абсолютизировать. Он подметил лишь одну из особенностей познания, которая не исчерпывает собой все закономерности этого процесса. Кстати сказать, на ту же особенность задолго до Эйнштейна указал Генрих Гейне. Каждый век, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза. Клинические наблюдения показывают, что при восприятии зрительных образов устанавливаются связи между воспринятыми признаками и словами, то есть происходит вербализация зрительного опыта. Скорее всего, именно эта вербализация определяет минимальную порцию, воспринимаемую как информационная зрительная единица или квант зрительной информации. Наблюдения антропологов подтверждают такой взгляд. Например, современные американские антропологи